Глава 14. Прихожу в себя и в первую секунду не могу понять, где нахожусь. Глаза ощутимо печет, они чешутся, и из-за этого полноценно оглядеться удается не сразу. Опустив голову, пытаюсь проморгаться и увлажнить таким образом пересохшую слизистую оболочку глаз. Обычно хотя бы раз в день я закапываю капли, чтобы снизить дискомфорт от синдрома сухого глаза. Сейчас же они воспалились из-за едкого дыма. Спустя пару мгновений мне удается восстановить привычную четкость картинки. Я в своей комнате, но хоть убейте, не помню, как тут оказалось. Мне показалось, что, выбежав в коридор, я попала в руки к Рустаму. Почудится же с перепугу. В стрессовой ситуации мозг выдал желаемое за действительное. Наверное, не только глаза пострадали, но и голова. В мнимых воспоминаниях Рустам сказал мне задержать дыхание и, подхватив на руки, понес на улицу. Я, начав задыхаться, неконтролируемо его ослушалась и сделала глубокий вдох. После этого картинка пропала. Скорее всего, дуреха, ты отключилась еще в кабинете. А все, что после случилось, — банальные глюки. Подшучиваю над собой, поднимаясь на ноги. Размечталась, однако. Иду к письменному столу, чтобы капли достать. Нужно будет обязательно узнать и отблагодарить своего спасителя. Произношу вслух. Мало кто знает, распространяться стыдно. Еще подумают, что я сумасшедшая. Но я частенько общаюсь сама с собой. В моем случае, когда друзей почти нет, это, можно сказать, неизбежность. Так или иначе, но начинаешь общаться с единственным умным человеком в компании. «Можешь начинать». Раздается поблизости уже знакомый голос. И я от неожиданности подпрыгиваю на месте. «Благодарить». Резко обернувшись, замечаю в дверях Рустама. «Значит, не показалось». В голове такой поворот событий не укладывается. Он ведь на маньяка не похож. Что тогда ему, может быть, от меня нужно? Спасибо. Выдавливаю тихо. Рустам настолько не вписывается в наш простой, очень бюджетный интерьер, что даже смешно. Брендовыми вещами от тяжелых люксов я не интересуюсь. Но внешне он выглядит так, будто одни его ботинки стоят дороже, чем ремонт этажа, а часы, как все общежитие в целом. Мне даже неловко становится из-за своего внешнего вида, растрепанная и с красными воспалившимися глазами. Какова вероятность того, что он ходит за мной забавой ради? Нет, у взрослого, явно состоявшегося мужчины наверняка есть дела поважнее. Это тебе. Подойдя ближе, он протягивает мне пакет из аптеки. Мельком взглянув, понимаю, что теперь я его должница не только из-за спасения. Одни купленные им капли для глаз стоят столько, что впору поплакать. Я их никогда не покупаю по причине высокой цены. Врач сказал, что госпитализация не обязательна. Его рекомендации тоже в пакете. Но если ты чувствуешь себя плохо, я отвезу тебя в частную клинику. Не стоит. Выпаливаю с таким запалом, что он усмехается. Чтобы не казаться в его глазах совсем уж чудной, добавляю. Вы и так сделали для меня слишком много. Не знаю даже, как вас благодарить. Твоего спасибо было достаточно. Он едва уловимо улыбается. Глаза при этом остаются серьезными. Отчего-то именно сейчас вспоминаю, как бабушка мне говорила, что я умею улыбаться одними глазами. Никогда не могла понять, как это. Не знаю, как такое могло приключиться. От кафедры до выхода всего ничего. Произношу рассеянно. Выбегая в коридор, ты выглядела перепуганной. Шок мог сказаться. Он со мной общается запросто, будто в этом нет ничего необычного. Я же переминаюсь с ноги на ногу, не зная, куда себя деть. Очень неловко. Впрочем, чему я удивляюсь? Каждой нашей встрече сопутствуют странные обстоятельства. Часто моргая, вглядываюсь в его серьезные глаза. Интересно, это вообще нормально так нелепо реагировать на присутствие незнакомого человека? У меня даже кончики пальцев покалывает. Так хочется к нему прикоснуться. А как вы там оказались? Рядом с кафедрой. Администрация университета располагается на 5-м этаже. «Спустился проверить, выбралась ли ты», — произносит спокойно, будто бы это самый очевидный ответ. «Вы меня преследуете?» — произношу раньше, чем успеваю подумать. 5 баллов, Белова. Ты просто сверхразум. Не умеешь с нормальными людьми общаться. Лучше молчи». «Почему нет?» — отвечает невозмутимо, растерянно хлопая ресницами. «Не такого ответа ждала я». Я 3 раза уже вам отказывала. Упорно продолжаю молоть чепуху, жутко при этом краснее. Слышала бы меня сейчас Лиля, покрутила бы пальцем у виска и сказала, что так никто не флиртует. Мол, так топорно тренироваться можно только на помидорах. Они беззащитны и не смогут убежать в любом случае. Рустам усмехается. Так себе аргумент. Произносит уже более мягко, с ощутимой смешинкой в голосе. Давай сделаем так. Ты уделишь мне 3 часа своего бесценного времени, и после этого скажешь, хочешь ли, чтобы я от тебя отставал или нет. Хорошо. Выпаливаю совсем не то, что собиралась. Еще и громче, чем следует. Дайте мне кто-нибудь лопату, и я сама себя закопаю в ближайшем лесу, так глубоко, что никто не найдет. Какой стыд! Не в силах больше краснеть, опускаю взгляд и рассматриваю его подергивающийся кадык. Ну точно, я его забавляю. Как бы перемотать время назад? Всего 2 секунды. Если тебе так будет спокойнее, то могу заверить, я бы от тебя все равно не отстал. Произносит он с мальчишеским задором. Словно мысли мои прочел.